Глава 37. Если не считать ночного лечения, которое Йотун не доверял ни мне, ни Гитте, то в остальное время он держался отстраненно, даже прохладно. Я тоже не собиралась сдаваться и просить у него прощения. Тем более никакой вины я за собой не чувствовала. Гитте смотрела на наши попытки изводить друг друга с молчаливой снисходительной улыбкой. А я надеялась, что я потеряла расположение своего покровителя, меня выгонят, и в доме наконец-то будет порядок. У меня же образовалась уйма времени, чтобы подумать. Я много размышляла о свободе. Может, я совершенно не понимаю значения этого слова. Поэтому я часто вспоминала Тиссу, ту, которая помогла спастись из плена мага. В итоге я решила нарушить данное себе обещание и взглянуть на нее. Мне хотелось знать, удалось ли ей достигнуть города с кораблями и золотыми башнями. Беглого взгляда хватило, чтобы понять. Нет. Тисса блуждала в тумане в каких-то лесах. Она по-прежнему была одета, как троллей мальчик. Штаны и куртка порядком поистрепались и изобиловали грязными пятнами. Короткие, неровно обрезанные волосы казались очень темными из-за предпитавшей их влаги. Мой взгляд вновь ясно видел сквозь белую пелену тумана. Цвет ярких магических нитей спорил с холодной серостью пейзажа. Тисса тщетно пыталась ухватить одну из них, проделывая сложные пассы, но ее пальцы как будто соскальзывали. Туман не подчинялся, давил, окружал. В отчаянии она закричала, и ей вдруг ответили. Она прислушалась и пошла на голос, спотыкаясь и покачиваясь. Ее движения напоминали движения слепца, который оказался в незнакомом месте и нащупывал безопасный путь. Я раньше Тиссу увидела огонек костра, вокруг которого сгрудились неясные темные фигуры. Девушка шагнула из тумана и остановилась, тяжело дыша. Радость от того, что ей удалось выбраться из белого плена, сменилась настороженностью. Она изучала сидящих вокруг костра, а они, в свою очередь, рассматривали свалившегося на них пришельца. Вне всякого сомнения, трое мужчин, сидевших у костра, были карлингами. Один так и вовсе выглядел настоящим человеком, если бы не серый цвет кожи. Самый старший сделал приглашающий жест рукой. «Садись, парень, отдохни». Тисса была измучена и, немного поколебавшись, приняла приглашение. Когда она опустилась на бревно, ей вложили в руку кусок хлеба и пододвинули котелок. Трольчанка тут же набросилась на еду. «Пришлось тебе поплутать в этом проклятом тумане», — хмыкнул второй карлинг. У него была темная кожа, незаостренные уши и каштановые волосы. Щеку пересекал раздвоенный шрам. Тисса метнула на него подозрительный взгляд, зачерпнула рукой из котла похлебку и, запихав в рот еду, облизала пальцы. «Меня зовут Рам», — представился карлинг со шрамом. «Ян Хельм», — бросил молчащий до этого момента мужчина. Он из всех троих мог бы сойти за тролля, но нецветные волосы выдавали наличие человеческой крови. «А меня можешь звать стариком». Тисса с шумом проглотила кусок. «Почему старик?» — спросила она. «Потому что я старый». Она кивнула. «А тебя как величать?» — спросил старик. «Тинт». «Славно, Тинт. И что тебя привело в эти туманы, парень?» «Они не подчиняются», — выдохнула Тисса. Все три карлинга невесело усмехнулись. «Тебе повезло не нарваться на магов, иначе не сдобровать». «Магов? Они кого-то ищут?» — в голосе девушки прорезался страх. «Да, таких, как мы», — сказал Анхельм. «Не хотят, чтобы мы дошли до гнезда». «Так вы идете в крепость карлингов?» — ахнула Тисса. «Сдается нам, ты держишь путь туда же». «Нет-нет-нет», — замотала она головой. «Что ж, если хочешь, можешь пойти с нами», — сказал Рам. Он улыбнулся, и шрам исказил щеку. «Благодарю, но я отправлюсь своей дорогой». Мужчины кивнули. «Лучше не возвращайся в туман. Тебя выследят, а это, как ни посмотри, отдалит тебя от цели, за которой ты гонишься». Тисса немного отдышалась и насытилась. Она устроилась поудобнее и спросила. «Если вы опасаетесь троллей, то зачем откликнулись, когда я...» Она смущенно замолчала. «Мы услышали крик и подумали, что кому-то нужна помощь. Так оно и оказалось», — сказал старик. Двое других карлингов кивнули. «Но я же мог оказаться магом». «На все воля защитника. Если мы можем спасти одного из своих, то мы это сделаем. Хуже оставить в беде нуждающегося, чем самому подвергнуться опасности». «Я не карлинг!» — поспешно воскликнула Тисса. Старик улыбнулся. «Это не важно. Можешь отдохнуть, мы пробудем тут еще пару часов. Потом туман сместится, и мы сможем выйти к нашей тропе». Тисса не собиралась спать, но постепенно усталость ее сморила, и она задремала, положив под голову мешок со своими пожитками. «Не карлинг! Как же!» — сказал Анхельм и покачал головой. «Не от хорошей жизни тут оказываются». «Он такой же беглец, как и мы», — подхватил Рам и набросил на Тиссу тонкое одеяло из шерсти. Девушка немедленно плотно завернулась в него. Я вынырнула из видения и вышла в сад, терзаемая раздражением и разочарованием. Порыв холодного ветра остудил пылающие щеки. Туман обрадовался и принялся хлестать себя по бокам хвостом. Я дала ему лакомство и погладила уродливую голову. Пасть открылась, как будто в улыбке. «Может, свобода — это обман?» Я взглянула на свое чудовище. Вон, даже это существо, несмотря на то, что может легко убежать из сада, предпочитает оставаться за забором и каждую ночь спит в норе. Свобода без крыши над головой, без опоры, без влияния и без средств, полна лишений, страданий и разочарований. Я тряхнула головой, словно таким незатейливым способом могла избавиться от тяжелых мыслей. Нет, я должна понять, что случилось с Тиссой, как она вообще оказалась в тех лесах. Она не могла все это время находиться в тумане. Но пока она спала... «Тайрис!» — окликнула меня Гитта. «К тебе гостья!» «Да?» — удивилась я. «Кто?» «Никогда ее не видела». Немного поколебавшись, я подхватила тумана и пошла в дом, подгоняемая любопытством. «Меня зовут Ида», — представилась трольчанка. «Очень приятно, я Лайманта Ида», — сказала я, оценивая ее вид. Я достаточно пробыла среди наложниц, чтобы распознать их повадки. Да и наряд не оставлял повода сомневаться в статусе моей неожиданной гости. Мы едва успели расположиться в креслах, когда она, не теряя времени, начала излагать цель своего визита. «Мой покровитель отправляется в поход вместе с твоим», — сказала Ида. «И я тоже собираюсь. Поэтому решила познакомиться с Ялой Манта, советника Йотуна, о которой так много ходит слухов. Мне хотелось бы понять, сможем ли подружиться». Она вздернула подбородок. Несколько мгновений я рассматривала трольчанку. Мне не приходилось видеть ее раньше на приемах, иначе я бы запомнила. У нее была очень необычная внешность, почти черный цвет кожи, на лице выделялись белки глаз. Волосы, собранные в изысканную прическу, наводили мысли о сапфирах, такими блестящими они были. Она была достаточно миниатюрна, но с формами, и изгибы были весьма умело подчеркнуты. Из-под расшитого подола выглядывал острый нос туфельки золотого цвета. «Что ж, я рада предложить свою дружбу, но зачем вам оставлять столицу? То есть я хочу сказать, что немногие Яло и Манта решились на столь отчаянный шаг. Честно сказать, я пока не знаю о таких случаях». Она усмехнулась и пояснила. «Мой покровитель женат». Видимо, она прочла непонимание на моем лице, поэтому продолжила. «Так случилось, что я люблю его всем сердцем». «А он?» Вопрос был не слишком тактичный, но он попал в цель. «А он?» — Ида вздохнула. «Любит ту, которая перед глазами. Если он видит меня, то клянется мне в вечной верности и страсти. Но когда он проводит время с женой, то...» Она красноречиво замолчала, а потом добавила. «Не может решить. Я понимаю». «Этот поход, — с неожиданным пылом заговорила Ида, — возможность для меня. Мужчины думают, что к лету Мировингия падет. Я же полагаю, что троллям придется долго и мучительно завоевывать эти земли. Так мне подсказывает опыт». Она склонила голову на бок, точно отдавая дань уважения людям. Этот жест меня сильно удивил. Но еще больше поразила та радость, которая проскальзывала в ее голосе. «Если я права, то за месяцы, а то и годы разлуки его жена превратится в смутные воспоминания. Это будет моя победа, мое завоевание». Ее ладони сжались в кулаки. Теперь я кивнула, отдавая ей должное. Мне были понятны ее печали и надежды. Но одно озадачило. Ялаэманта, мне бы хотелось узнать, почему вы думаете, что завоевание займет так много времени?» Она усмехнулась. «Чтобы покорить три мятежных провинции, у отца нашего короля ушло долгих 10 лет. И если бы не брак с принцессой Рандой, то неизвестно, сколько бы это все еще продлилось». Видя недоумение на моем лице, Ида пояснила: «Мы никогда не встречались на приемах из-за того, что Ялаэманта Тролгара, скорее всего, признают человека, чем уроженку Аркулани». Она взглянула на свои яркие алые ногти. «Да и Ялаэманта я стала относительно недавно. До этого я была неблагородной наложницей». Ида вскинула голову, ожидая от меня упреков, но я не собиралась ее ни в чем винить. «Я думаю, мы найдем много общего», — сказала я. Мы проговорили довольно долго, и в конце Ида подарила мне несколько подарков. Трольчанка пришла в ужас, когда я попыталась открыть резную шкатулку. «Ялаэманта Мальта, мне, конечно, приятно твое доверие, но нельзя же принимать подарок без проверки». Я совсем забыла о кристалле, который дала мне Атали. Даже сейчас, когда наставница находилась далеко, она как будто продолжала обо мне заботиться, но я решила отложить проверку и распаковку подарков на потом. Сначала я намеревалась вернуться к Тисси в надежде, что после отдыха и еды она будет более расположена к разговорам, и я смогу получить хотя бы намеки на то, почему она оказалась в том месте, где оказалась. Как и предсказывали карлинги, туман разошелся, стал прозрачным и легким. От этого было не легче. Путь, по которому мужчины собирались пробираться к гнезду, представлял из себя узкую каменистую тропу, так и приглашающую охотников свернуть себе шею. «Защитник проведет нас», — убежденно сказал старик. Молчаливый Анхельм неожиданно сильным голосом запел гимн о том, что страдания приближают к небесам. Тисса слушала молча. Когда карлинг допел, она сказала: «Мне нужно к серебряным шахтам». «Поверь, туда не нужно ни одному живому существу». «Где-то в них есть один тролль. Я дал себе обещание найти его». «Послушай, Тинт, мы не будем тебе мешать, но сам посуди. Маги расставили сети и запутали все пути. Допустим, тебе удастся найти дорогу. Ты бывал на шахтах?» Рам вздохнул и коснулся шрама на щеке. «Вся земля покрыта черным мелким камнем, трава не может пробиться через него, а дождь никогда не смывает всю пыль, что висит в воздухе. Там долго не живут. Но худшее, что если даже попадешь туда свободным, то становишься пленником этого места. Кажется, что можно уйти, вот только никто не уходит». Тисса равнодушно восприняла эти страшные слова. «Мне нужно найти того тролля. Он жив». «Кем он тебе приходится?» — спросил Анхельм. «Я благодарен вам за еду и тепло, но это не ваше дело», — огрызнулась Тисса. «Нет, конечно, не наше», — откликнулся Рам. «Но если это твой родственник или близкий тролль...» «Брат!» — поспешно сказала девушка. «Я ищу своего брата. Он бы точно не хотел, чтобы ты попал в это место». «И что же, все бросить?» — она почти крикнула. «Защитник привел тебя к нам», — сказал старик. «Это не просто так. Возможно, это знак». «Как же! Сколько таких знаков у меня было! И если бы я им следовал, то давно...» Она быстро поняла свою ошибку. «То давно оказался бы в таком месте, откуда точно нет выхода. Тогда расстанемся. Желаем тебе удачи и найти своего брата. Но если вдруг надумаешь отдохнуть, а потом уже отправиться на поиски, то...» Рам показал ей тропу. Она кивнула и сказала: «Я тоже желаю вам успехов, чтобы добраться в гнездо как можно скорее. Пусть ваш защитник убережет вас от опасностей». Карлинги и Тисса поклонились друг другу. Они ушли по тропе, а девушка осталась сидеть около костерка. Она обхватила голову руками и покачивалась. Очень скоро карлинги вернулись обратно. «Здравствуй, Тинт!» «Что произошло?» — спросила она, нахмурившись. «Мы вышли слишком рано. Туман выше все еще непроходим», — пояснил Рам. А старик закивал. «Ожидание и надежда имеют один корень. И то, и другое является не только добродетелью, но и испытанием. Примем же то, что нам послал защитник, со смирением». Тисса только покачала головой. Что ж, получается, она все-таки была в городе с золотыми башнями и каким-то образом узнала, что ее возлюбленный вовсе не уплыл на корабле, а оказался в шахтах. Я содрогнулась точно от холода, хотя в комнате было тепло. Тисса не давала мне покоя. Не зная, чего я хочу добиться, я снова и снова возвращалась в видение. Короткий день угас, а никто из четверки так и не тронулся в путь. «Завтра все получится, у меня хорошее предчувствие», — сказал Рам. Старик и Анхельм затянули длинную молитву. Тисса напряженно прислушивалась. «Тихо», — сказала она. Рам посмотрел на нее с укором. «Оставь! Их слово никому не вредило», — начал он. Но девушка вскочила на ноги. «Что-то не так», — сказала она. «Тише!» Туман вокруг изменился. Он как будто начал таять. «Что это?» — прошептал старик. «Маги?» Я никак не могла понять, что они видят, чего я не замечаю. А потом Тисса подошла ближе к тому месту, где мгновение назад лежал туман, и протянула руку. Рука исчезла. Туман никуда не делся, просто он потемнел. Тисса отступила назад к костру, а потом раздалось рычание. Я вскрикнула, когда из темного тумана на освещенный круг вышло чудовище. Рам и Анхельм вскочили и выхватили из костра горящие головни, направляя их точно мечи на чудовище. Тварь смотрела на огонь двумя парами глаз. Одна пара находилась на парольде тролльего лица, сидевшем на голове точно маска, а другая пара принадлежала монстру. Огромное тело, поросшее густой шерстью, двигалось легко и с поразительной грацией. Открылась пасть, огромная, как дверь, наполненная несколькими рядами зубов, торчащих из кроваво-красных десен. «Уйди!» — крикнул старик. «Защитник, сохрани нас! Словом его!» Он кинулся вперед, нелепо размахивая руками. Порождение бездны предостерегающе щелкнуло челюстями. «Нет!» — крикнула Тисса. Чудовище сделало едва заметное глазу движение. Старик задергался, захрипел, кровь хлынула на землю из ужасной раны на груди. «Нет!» — закричала я, не в силах отвернуться или перестать смотреть. «Владеете магией?» Также, не отрывая взгляда от ужасной сцены, спросила Тисса. Ни один из двух оставшихся карлингов не был магом. «Нельзя бежать!» — сказала трольчанка, двигаясь прямо на чудовище и творя магический пас. «Держитесь позади! И, если что, цельте в глаза!» Всех троих окутала тонкая дымка. Чудовище подалось вперед, и тогда Рам ткнул его головней. Раздалось шипение, в воздухе запахло подпаленной шерстью. Монстр отпрянул, глаза зло заблестели, Тисса без остановки творила заклинание. Чудовище медленно пошло на троицу, щелкая челюстями, и вдруг замерло. Точно натолкнулось на невидимую стену. Тисса тоже застыла, выставив вперед ладони. Она выглядела такой маленькой и слабой рядом с этой громадой. Пасть приблизилась почти вплотную к руке. Девушка кивнула, Анхельм сделал выпад, монстр отпрянул. На тролльем лице промелькнуло что-то похожее на раздражение. Но почему-то чудовище медлило и не атаковало. Тисса не прекращала использовать магию. Серебристая дымка мерцала и переливалась. Существо подалось вперед и вновь отпрянуло. Оскалилось, из пасти до земли повисли нити слюны. Наконец оно опустило голову и принялось подтягивать к себе тело старика. К общему ужасу. Он был еще жив, но находился на грани. К нему протянулись лапы, подозрительно похожие на руки, слишком слабые и тонкие для такого тела. Монстр прижал к себе добычу, точно куклу, и вновь с утробным рычанием отступил в туман. Рам со вздохом опустил головню. Его руки дрожали. «Он не ушел», — сказала Тисса. Она была все так же напряжена и собрана. Всю ночь чудовище то выходило из тумана, то исчезало. Магия Тиссы удерживала его от нападения. К рассвету у Тиссы пошла носом кровь. Она не могла держаться на ногах, но темный туман отступил, а монстр вместе с ним. «Защитник и правда послал тебя нам», — сказал Анхельм, поднося к губам девушки кружку с водой. Карлинги, как могли, похоронили старика, точнее то, что осталось от тела. Тисса лежала без движения, очень бледная. Ее веки подергивались, как будто ей снился кошмар. «Нельзя оставлять его здесь. Вдруг тварь вернется», — сказал Рам. После непродолжительного обсуждения карлинги решили забрать Тинда в гнездо. Уйдет, если захочет, когда наберется сил. Они изготовили носилки и положили на них Тиссу. Тропа была свободна от тумана. Все вокруг выглядело таким безмятежным и спокойным, и все-таки где-то рядом бродило кровожадное чудовище. Мое сердце почти болезненно забилось, и я решила проверить. Монстр бежал по лесу скачками. Когти оставляли глубокие рытвины во мху. Я не могла определить, насколько близко он от тропы, по которой карлинги несли Тиссу. Временами чудовище окутывал темный туман, и тогда у меня перед глазами все мелькало и кружилось. Лицо тролльего мага существовало как будто само по себе. И сейчас выглядело так, как будто он спал. Глаза плотно закрыты, губы расслаблены, их уголки скорбно опущены. Я пропустила момент, когда лес вокруг монстра поменялся. Теперь вокруг преобладали молодые деревья. Стало светлее, а под лапами больше не было мха, лишь толстая перина из прелых листьев. Нет, нет, нет, это совершенно другое место. Или чудовище переместилось, оно владеет магией тумана? Или же, движимая внезапной догадкой и преодолевая брезгливость, я принялась внимательно рассматривать монстра, стараясь найти отличие от того, что я видела ночью. Троллье лицо по-прежнему спало. Темная густая шерсть. Если мой дар распорядился по-своему, и теперь я вижу второго перерожденного мага, то он выглядит близнецом того, что убил старика и которого прогнала Тисса. Я решила не прерывать видение и понаблюдать еще. Чудовище остановилось и принюхалось. Сквозь кружево сплетенных ветвей виднелось поселение. Из печных труб поднимался дымок. Родивые хозяйки уже встали, должно быть, в печах подходил хлеб. От домов твари отделяли лоскуты полей, обрамленные низкими каменными стенками. И теперь она наблюдала, а потом распласталась по земле и быстро поползла к ближайшему строению. Это оказался коровник. Существо вытянуло руку и отодвинуло дверь в сторону. Тролль, оказавшийся внутри, в ужасе замер и не мог проронить ни звука, а затем ведро с грохотом выпало из его руки, белое молоко побежала по полу. Коров не взволновало внезапное вторжение, они равнодушно жевали свою жвачку. Чудовище медленно двинулось вперед, не дойдя двух шагов, оно остановилось. Громадное тело сотрясла какая-то судорога, а затем из пасти прямо в лицо крестьянину полетело что-то черное и липкое. Жижа покрыла его по грудь. Голова гудела, а тело ломило. Я чувствовала себя так, как будто провела бессонную ночь вместе с Тиссой и карлингами в затерянном в туманах лесу. Хотя так оно и было. Я спустилась вниз в надежде хорошенько позавтракать и, к своему удивлению, обнаружила за столом Йотуна. Его глаза подозрительно сузились. «Где ты была, Мальта?» — строго спросил он. Я села за стол и принялась накладывать еду на свою тарелку под пристальным взглядом тролля. Мои пальцы чуть дрожали от усталости. «В спальне?» — ответила я, прекрасно понимая, что он спрашивает не об этом. «И при этом ты отсутствовала», — задумчиво протянул он. «Я никогда не видел, чтобы ты столь долго пребывала в видении». Мне почудилась нотка беспокойства в его тоне. «Интересно, как долго Йотун ждал, что я вернусь?» «Сочту это за похвалу». «И напрасно. У тебя могло быть магическое истощение. Так нельзя, Мальта». Он повысил голос. «Ты кричала и не приходила в себя, и...» Я смотрела на него и ждала. Йотун и правда выглядел взволнованным. «И что?» — вкрадчиво спросила я. «Все-таки почему он не во дворце? Неужели отложил дела из-за меня? Конечно, очень самонадеянно так думать, однако он сидит здесь и ждет меня за завтраком». «Я хочу знать, что так захватило твое внимание. Но сначала будь добра поесть, а после тебе не повредит свежий воздух». «Можно?» — я указала на маленькую чашку Йотуна с густым горьким напитком. Он молча подал ее мне, и я проглотила содержимое одним глотком. Горечь наполнила рот и чуть обожгла язык, но одновременно взбодрила. «И под свежим воздухом ты подразумеваешь прогулку со мной?»